Глава 406. Баронесса. Речные башни впивались в свинцовое небо, как четыре величественных, выточенных из кости стража, вырастающих прямо из мутных вод из Томаса. Их белые стены, отделанные золотом, ловили последние лучи умирающего древодня и оттого казались живыми, переливающимися. За этой обманчивой, почти театральной красотой скрывалась лихорадочная уродливая изнанка, напряженная подготовка к обороне. Наш золотой дрейк, тяжело вздохнув всеми механизмами, опустился на брусчатку просторной площади в непосредственной близости от замка. С борта нашего израненного воздушного парусника было прекрасно видно, как люди в мышиного цвета мундирах, словно муравьи, растревожившие свой муравейник, спешно укрепляют позиции. Лина стояла рядом. Я почувствовал, как ее пальцы, холодные и тонкие, впились в мой рукав. Она побледнела. Ее дыхание стало прерывистым. Взгляд ее был прикован к нескольким гвардейцам дома Вандерджарн, что уже отделились от общей массы и направлялись к нашему трапу. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — трагическим шепотом спросила Лина. «Нет», — спокойно ответил я, совершенно честно, не отрывая взгляда от приближающихся солдат. «Но это единственная идея, которая у меня есть. Попробовать необходимо». Я прекрасно осознавал всю шаткость своего положения. По решению суда я был официально изгнан с территории Поднебесного Аркадона. А это означало, что здесь, в Манаане, я был персоной нон-грата, преступником, подлежащим немедленному аресту и как минимум выдворению. И вот я здесь, стучусь в двери той, которая должна была меня арестовать. Считай, по собственной воле дергаю за хвост змееглава, надеясь лишь на то, что старая симпатия окажется сильнее государственной бумаги с печатью. На борт, тяжело ступая по гулкому трапу, взошли с десяток гвардейцев. Они были облачены в серую безликую утилитарную форму. Ничего общего с теми парадными стражами, которых я видел в свой прошлый визит. Никаких тебе плюмажей, никаких начищенных до зеркального блеска кирас, никаких белых перчаток. Лишь грубая ткань, потертая кожа и сталь. Руки они не убирали далеко от оружия. Их взгляды были деловиты и пусты. Они скользили по нам, не задерживаясь, оценивая, классифицируя, но не проявляя ни малейшего любопытства. Старший из них с нашивками Центуриона на рукаве сделал шаг вперед. «Именем благородного дома Вандерджарн, сообщите цель визита». Я прервал его, шагнув навстречу и протягивая руку. На моем пальце тускло блеснул перстень Вандеркила. «У меня срочные и чрезвычайно важные новости для баронессы Пипы Вандерджарн», произнес я ровным, насколько это было возможно, голосом. «И сообщить я их могу только ей лично». Центурион на мгновение замер. Его взгляд упал на перстень, затем снова на меня. Он увидел не простого оборванца, но кого-то, кто имел право носить этот знак. После короткого напряженного совещания с одним из своих людей, он коротко кивнул. Меня и только меня провели внутрь замка. Коридоры речных башен гудели, как растревоженные улей. Они были пустынны в том смысле, что здесь не было праздных зевак, но я чувствовал напряжение, висевшее в воздухе, как перед грозой. Пахло тревогой и дым травой. Повсюду сновали люди в военной и гражданской одежде, неся свитки, карты и планы, отдавая на ходу короткие отрывистые приказы. Время от времени мимо нас, стуча подкованными сапогами, проходили отряды солдат, и их шаги гулко отдавались в высоких сводах перепуганным, мечущимся эхом. Меня провели в небольшую приемную с высоким стрельчатым окном, выходящим на реку. Здесь, в отличие от остального замка, царила тишина, уют и почти домашняя атмосфера. Резкий, почти издевательский контраст с военной суетой снаружи. На столе из темного дерева стоял поднос с парящим чайником горячего эфока, чашками из тонкого фарфора и сладостями. Словно хозяева намеренно создавали этот островок спокойствия посреди бури. Мой провожатый молча указал на кресло и вышел, плотно притворив за собой дверь. Я остался один. Не воспользоваться гостеприимством я не мог. Нервы были натянуты, отчего во рту стоял горький привкус. Я налил себе полную чашку обжигающего ароматного напитка. Живительное тепло передалось пальцем, а первый же глоток прогнал по телу волну бодрости. Пока я любовался видом из окна на противоположный, уже утонувший в сумерках берег из Томаса, и наслаждался вкусом дорогого эфока, дверь за спиной открылась беззвучно. Я это скорее почувствовал, чем услышал. Шкурой, затылком, тем самым шестым чувством, которое не раз спасало мне жизнь. Я внутренне напрягся, не оборачиваясь. Но рука сама легла на стальной череп рукояти иллиумового клинка. Я обернулся, и наши взгляды столкнулись. Каспиэл Акилла. Его широкая, хищная, почти неприлично белозубая улыбка немедленно сообщила мне, как он несказанно рад меня видеть. Это был целый спектакль, перформанс одного актера, рассчитанный на восторженную, но глуповатую публику. Вот только взгляд подкачал. Холодный, оценивающий, как у мясника, прикидывающего вес туши на глаз. В остальном он выглядел точь-в-точь, как нашу прошлую, не самую приятную встречу. Широкая грудь, затянутая в белоснежный камзол, прекрасное, все еще атлетическое телосложение и гордая, вызывающая осанка. Все это красноречиво говорило, что он еще в полном рассвете сил, но вот-вот начнет чувствовать ледяное дыхание приближающейся старости. На поясе висел целый арсенал. Здесь был и тяжелый револьвер в кобуре из тисненной кожи, и кинжал с рукоятью из кости, и длинный, узкий меч с изящной витой гардой. Однако все это дорогое смертоносное оружие смотрелось на нем скорее как парадные аксессуары, как часть тщательно продуманного костюма, чем боевое оружие. Он носил белые одежды дома Вандерджарн, но вместо геральдического, чистого золота отделка была ядовито-желтого, канареечного цвета. Во всем его облике сквозила нарочитая театральность. Пипа Вандерджарн вошла следом. Ее появление мгновенно сместило центр внимания. Если Каспиэл ничуть не изменился, разве что его ранг восходящего теперь был на бронзовой ступени, то Пипа... Пипа стала еще ослепительнее. Ее платиновые, почти белые волосы были уложены в сложную, высокую прическу, перехваченную тонкими золотыми нитями, что лишь подчеркивало ее холодную, аристократическую красоту. Медовые глаза, в которых раньше то и дело плясали бесенята любопытства и задора, теперь были холодны, как осенний иней. Они смотрели на меня внимательно, оценивающе, без тени былой симпатии. Острые кончики изящных ушек дерзко торчали из прически. Единственная деталь, напоминавшая о прежней веселой девчонке. Ростом она была невысока, но в ее плавной кошачьей походке чувствовалась такая несокрушимая уверенность, что казалось, будто она выше всех в этой комнате на целую голову. «Кир из небесных людей, кровавый генерал, командир наемного отряда «Красная рота».» Акилла буквально лучился наигранным счастьем, разводя руками в приветственном жесте. «Не могу сказать того же», — хмыкнул я в ответ, делая глоток остывающего эфока. «И мы с вами не друзья, Каспиэл, никогда ими не были». «Кир», — произнесла Пипа. Ее голос прозвучал, как бархат, натянутый на сталь. «Как неожиданно. Я слышала, ты в кровавой пустоши, что тебя изгнали». Я коротко кивнул, не сводя с нее взгляда. «Все так, баронесса. Ваша осведомленность, как всегда, безупречна. Нам необходимо поговорить. С глазу на глаз». Она остановилась в нескольких шагах от меня. Ее взгляд, цепкий и внимательный, скользил по моему лицу, замечая и фиксируя каждую деталь. Темные тени под глазами, свежий шрам на скуле, следы дорожной пыли и недавней битвы, потертый сюртук с чужого плеча. «Присаживайся», — продолжила она, указывая подбородком на кресло напротив. «Ты выглядишь так, словно только что в одиночку дрался против целой турмы ургов». Я опустился в кресло, и в боку тут же отозвалось тупой ноющей болью. Каспиэл остался стоять за ее спиной, словно цепной маблан, готовый в любой момент сорваться с места. Пипа заметила это и, не оборачиваясь, бросила через плечо. «Оставьте нас, Акилла. Мне нужно поговорить с Киром наедине». «Но, госпожа моя, кровавый генерал...» Начал было он, и в его голосе проскользнуло неподдельное беспокойство, смешанное с плохо скрываемым раздражением. «Не беспокойтесь обо мне, Каспиэл». В голосе Пипы неожиданно прорезались жесткие властные нотки, не терпящие возражений. «Все будет хорошо. Рядом с Киром я в большей безопасности, чем с кем бы то ни было в этом замке». Каспиэл замер. На его лице отразилась целая гамма чувств, от удивления до откровенной обиды. Он бросил на меня быстрый, раздраженный взгляд. Затем поклонился, сухо по-военному, и вышел, плотно притворив за собой тяжелую дверь. Мы остались одни. В наступившей тишине было слышно, как потрескивают дрова в камине, и как гулко стучит мое собственное сердце.